Глава 11. Обняв промокшую от слез подушку, Эвелина устремила невидящий взгляд в окно, за которым моросил дождь. Природа, словно проникнувшись ее настроением, вторила девушке, роняя слезы с неба. Дыхание Эвелины еще срывалось на всхлипы, и внизу живота немного ныло от неудовлетворенного желания, которое разжег в ее теле муж. И вот за это чувство неподвластной жажды, за то, что не смогла возобладать над своим телом и позорно сдалась под извращенными, порочными ласками, что стонала, металась и готова была умолять Кристона, чтобы он продолжил, ей было до жути стыдно. «Благостная», — всхлипывала девушка, — «какая же я слабая! Никчемная во всем! Я не могу зачать! Я страшусь общества! Я не умею преподнести себя достойно мужу! И дара у меня практически нет! И сама! Сама все испортила. Я ведь должна была рассказать Крису о встрече с Вистером. Обязана была. Тогда бы не случилось всего этого позора, и сейчас... Сейчас бы нежилась в его объятиях», — металась Эвелина в самобичевании. Казалось бы, слез уже не осталось. Выплакала, но в горле опять запершила, и по щекам вновь скользнули капельки соленой влаги. Ей было одиноко, до безумия хотела с кем-то поделиться, выслушать совет и почувствовать утешающие объятия. Но она была одна, ни одной близкой подруги у Эвелины не было, только с камеристкой иногда делилась своими переживаниями, да с нянечкой. Но та, увы, жила далеко, а с прислугой подобными терзаниями не делятся. Вспомнив добрую старушку, которая ей фактически заменила мать, девушка тяжело поднялась с кровати и медленно направилась к гардеробной. Достала спрятанный теплый плед, подарок нянюшки, и, завернувшись в него, вернулась в спальню. Прошла к окну, устроившись на широком подоконнике. Мягкая пушистая ткань согрела не только тело, но и душу, утягивая мысли в прошлое. Вспомнился смех нянюшки, когда она ловила бегущую по изумрудной траве маленькую Эвелину. «Стой, негодница!» — грозила пальцем, шутливо сдвинув брови. Потом охала в притворстве, хватаясь за грудь, усаживаясь на траву, и Эвелина тотчас бежала обратно. «Няня, плохо, да? Не буду больше, прости, прости меня!» Каялась, целуя пухлые щеки женщины, уголки глаз, из которых разбегались лучистые морщинки. «Уже неплохо!» — обнимала женщина девчушку, усаживая на свои колени. «Вот ты подошла, поцеловала и сразу стало лучше!» — улыбалась она, поглаживая золотистые волосы малышки. Эвелина не знала, что такое материнская любовь, материнские объятия, но ей вполне хватало заботы и любви нянечки, которой она тянулась всем сердцем. Даже после гибели родных она к своему стыду не горевала по погибшим отчиму с матушкой, ни по брату и сестре, с которыми практически не общалась, хотя тот день отпечатался в ее памяти до мельчайших подробностей. Она случайно попалась на глаза отчиму, а он, будучи в отвратном настроении, запер падчерицу в глубоком винном погребе. Именно это и спасло ее, потому как в то утро за их городом открылся разлом, выпуская смертоносный эфир бездны, проникая в сознание людей, туманил разум, побуждая убивать друг друга, вытягивая через жгуты энергию смерти, боли, ужаса, ненависти. Эвелина, тогда не зная, что творится наверху, забилась в самый дальний угол погреба, вздрагивая от доносящихся под землю криков и сжимаясь от воплей, раздирающих душу. Даже когда все стихло, она боялась выползти из маленького закутка. Она не помнила, сколько прошло времени с момента, когда наступила оглушающая тишина. Когда же услышала отдаленные голоса мужчин, решилась выползти, потихоньку дойти до двери погреба и позвать на помощь. Так она осталась сиротой, так она узнала, что из ее рода выжили всего десяток человек. Как бы ни просила ее нянюшка, как бы ни плакала Эвелина, им не позволили остаться вместе. Девчушка была обладательницей, пусть и мизерного, но все же дара, и ее отправили сначала в реабилитационный центр, а потом перевели жить в интернат. Судорожно втянув воздух, Эвелина вспомнила то чувство острого, невыносимого одиночества, которое стало ее спутником в те годы. Только один день в неделю был для нее отрадой, когда ее забирала нянюшка. Но все изменилось, когда ей исполнилось 10 лет. Именно в тот год она познакомилась с Диналией. Новенькая девочка сразу привлекла внимание интернатовцев своей бравадой, отвагой и широкой белозубой улыбкой. Ее огненные волосы тугими кудряшками торчали во все стороны, придавая залихватский вид. Почему Эвелина привлекла внимание Деналии, она не знала. Но в самый первый день своего пребывания в интернате новенькая девочка уселась в столовой с ней рядом, а после на уроках за одну парту. «Ты где спишь?» После учебы спросила и решительно потащила Эвелину в жилой корпус. «Будем дружить. Ты такая странная и смотришь на меня, как будто я тебя съем. Ты чего, боишься меня, что ли?» Удивленно вздернула рыжие бровки, покачала головой и пообещала, что будет ее защитницей. Они были странной парой. Решительная боевая Деналия и тихая скромная Эвелина. Их дружба, преданность друг другу удивляла не только сверстников, но и воспитателей, учителей. «Я ведь не брошенка, ты не подумай», — делилась подруга перед сном с Эвелиной. «У меня родной брат остался живой. Он вообще у меня знаешь какой? Он смелый, сильный и храбрый. Сейчас он учится в академии, потому что у него дар сильный. Нет, у него сильнейший дар. А потом он заберет меня, вот увидишь». Сжимала кулачки Деналия и обещала Эвелине. «А я его попрошу, он и тебя заберет, и няню твою. Мы же теперь как сестры, так что нас обеих заберет». Эвелина с трепетом и страхом ждала знакомства с братом Деналии. Оно состоялось за пару дней до ее 11-летия и перевернуло жизнь. Высокий шатен с задорной улыбкой и великолепно сложенным телом смотрел на смутившуюся девчушку с теплотой и интересом. Единственные выходные дни он потратил на то, чтобы пересечь все королевство и приехать в интернат к сестре. Забрал девчушек и весь день провел с ними, а вечером Эвелина, не сдерживая слезы, наблюдала, как Деналия прощается с братом. Отчаянно завидовала подруге, потому что она могла себе позволить обнять его, потребовать, чтобы писал и не забывал. Вистер уехал, даже не подозревая о том, что маленькая девчушка влюбилась в него по уши, что стал он для Эвелины центром мира, идеал мужчины. Ведь для нее в Вистере воплотилось то, о чем может мечтать любая девушка. Он был красив, как дитя благостных отца и матери, храбр, смел, умен и одарен. Вистер еще два раза приезжал к сестре, закончил академию и провел с Деналией и Эвелиной три самых чудеснейших дня, а потом уехал в другое королевство. Подруги знали, что его зачислили в команду, которая ведет зачистку возле разломов, что он выискивает оставшихся в живых, и именно он, как одаренный благостным, светлым эфиром, помогает пострадавшим вернуть разум, вытягивает из несчастных остатки эфира бездны. Вистер никогда не забывал о сестре и обещал забрать ее после окончания интерната. В своих письмах спрашивал я об Эвелине, что безумно радовало девушку. Когда подругам исполнилось 15, они узнали о ранении Вистера. В тот день посреди урока наставница забрала Деналию, а когда Эвелина ворвалась в комнату в поисках подруги, узнала ужасающую новость. Вистер тяжело ранен и находится на лечении. Деналию, как близкую родственницу, наставница интерната отвезла к брату, где и оставила, вернувшись обратно. А Эвелина сходила с ума от тревоги, не зная, насколько сильно ранен Вистер и есть ли угроза его жизни. Письмо подруги вернуло Эвелину к жизни. Она ведь после отъезда Деналии не могла ни пить, ни есть, и даже ночами мучилась кошмарами. Из послания узнала, что Вистер два месяца пролежал в госпитале, и сестре не сообщали о его ранении, чтобы не тревожить. А вот когда ему стало лучше, когда он уже мог самостоятельно ходить, тогда и привезли Деналию. «Он так сильно хромает, что каждый раз у меня слезы градом льются», писала тогда подруга Эвелине. «Но он у меня сильный, каждый день много занимается, и целители говорят, что он скоро будет бегать быстрее прежнего. А еще Вистер, наконец, купил дом, представляешь? Не поместье, конечно, брат сказал, что потом купит больше, но мне очень нравится. Мы с ним покупаем для нашего дома всякие безделушки и нужные вещи. У нас даже прислуга своя есть», — хвалилась подруга в письме, над которым Эвелина роняла слезы. Только через полтора месяца Вистер привез Деналию обратно в интернат. Он не до конца восстановился, еще сильно подволакивал ногу, и левая рука его не слушалась, но мужчина решительно рвался обратно на службу, что еще больше подняло его в глазах восторженной Эвелины. Пока Диналия после радостной встречи с подругой побежала отчитываться перед директрисой, Эвелина сидела в парке рядом с молодым мужчиной на лавочке, окруженной огромными кустами сирени. Сама не поняла, откуда решимость взялась, но смогла, краснея и запинаясь, признаться ему в своих чувствах. Эвелина была уверена, что любовь ее взаимна, ведь Вистер постоянно покупал подарки не только сестре, но и ей, всегда спрашивал о ней у Диналии в письмах. Поэтому сокрушенное покачивание головой и объяснение, что он относится к ней как к сестре, было для влюбленной девушки концом света, концом ее жизни. Сорвалась с лавочки, убежала, чтобы, спрятавшись за хозпостройкой, дать волю слезам, выплескивая свое горе и боль безответной любви.